звонок на остановке, в ожидании колесницы, в предвкушении кружки пива, в понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпят, заходят в транспорт, топчут ноги Иванова, наступают ему прямо на крыла. Слиться с ними, с согражданами своими, у него в кармане Сартр, сограждан в лучшем случае пятак. Иванов читает книгу, и приходят контролеры, и штрафуют Иванова, в понедельник утром все всегда не так. Между кухней и парадная всегда полным-полна. И к нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни со сравнительным анализом вина. А потом они уходят, только лучшие друзья и очарованные дамы остаются с Ивановым до утра. А потом приходит утро, все прокуренный, серо подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера.